Когда я чувствовал себя вполне здоровым, писал о себе один выдающийся человек, я был даже не способен к внимательности, необходимой для умственных занятий. Для полного пользования всеми моими способностями мне необходима была болезнь. Поучимся у себя. Не стану повторять. В психотехнике нет нужды стремиться к чему-то сверхъестественному. Достаточно лишь поучиться у себя самого. Ежедневно, по много раз, мы непроизвольно пользуемся множеством древнейших способов тонизации. Подтягивание. Встаем из-за стола после длительного сидения. И руки наши, и спина, и шея сами делают эти движения. Напрягаются приятным, освобождающим напряжением. Грудь расправляется. На энергичном вдохе, само собой, происходит задержка дыхания. Еще старинный способ – зевание. Прообраз – судорожное движение челюсти рыбы, выброшенной на сушу. Лягушки зевают уже вполне цивилизованно. А в чем смысл? Что происходит? Подтягивается вместе судорожно оттягивающейся нижней челюстью лицо. Усиливается венозный отток. В верхушке легких сильно втягивается воздух и кратковременной задержкой на вдохе впечатывается в альвеолы. Так мозг получает добавочную порцию кислорода. Так подбадривает себя сам. Присмотревшись к технологии этих естественных действий, можем воспроизводить их сознательно. Делая движения, имитирующие непроизвольное подтягивание, одновременно впечатываем в себя воздух, задержанный на вдохе, только не слишком усердно. Не до надувания жил. Один из вариантов. Голову опустить. Подбородок прижать к груди. Двумя раскрытыми ладонями обхватить свой затылок. Развернув, насколько возможно, вверх и в стороны локти и плечи. Далее делается вдох. Средней глубины, задержка и одновременное встречное движение. Шея разгибается, а ладони давят на затылок, не давая голове подняться. Локти при этом еще больше отходят вверх и в стороны. Кратковременное статическое напряжение. Выдох. Повторить раз пять. 7. Очень хороший способ периодической тонизации во время напряженных умственных занятий. Варианты многообразны. Испытывайте. Упражнением вытягивания поучиться можно и у животных. Этим способом наши четвероногие братья приводят себя в тонус, это их зарядка. Известно и спортсменам, вытягивание, разминка отличная. Энергично разогнем пальцы одной руки другой, или опираясь о твердое. Отпустим. Отведем кисти в сторону. Отпустим. Разогнем руки в локтях, ладонями упираясь в стену. Отпустим попеременно и вместе. Отведем всю руку с плечом в сторону. Отпустим вверх,